Блажек почувствовал жалость к незадачливому капитану, который так легко попал в сети, расставленные гестапо. Рассказав о себе и о своем друге-поручике, капитан заговорил, наконец, о деле. Прежде всего, он высказал интерес к существующему в протекторате полицейскому режиму. Блажек бегло нарисовал общую картину. Террор карательных органов оккупантов чрезвычайно жесток. Продвижение по стране сопряжено с огромным риском. Чуть ли не каждый подозрительный человек на учете, состоит под наблюдением гестапо и полиции. Нелегальная работа до того затруднена, что многие пали духом и постепенно выходят из борьбы. «Вот как!» — недоуменно воскликнул капитан. «А наши там, нужно было понимать, в Лондоне, придерживаются совсем иного мнения». «Кто же, например?» — попытался выяснить Блажек. «Ну, хотя бы генерал Ингр. В последней беседе перед моим вылетом он прямо сказал мне, что в связи с открытием Второго фронта у немцев паника, им сейчас не до чешских патриотов». «Какой же идиот твой генерал?» — подумал Блажек, но сказал другое. «Генерал Ингр плохо осведомлен». Блажеку хотелось спросить, зачем же в таком случае вас сюда послали? Но он терпеливо стал ждать, пока неудачник-капитан не выложит все свои карты. Предположения Блажека тут же подтвердились. Капитан раскрыл карты. Да и чего бы стал он ждать? Он явился сюда с определенным заданием, и его надо было выполнять. Капитан назвал несколько адресов надежных, как он подчеркнул, людей, проживавших в Праге. Эти адреса были им получены в Лондоне, якобы от Моровца. Большие надежды возлагались на хозяина дома, толстенького немца. «Этот, извините за выражение, брюхатый бюргер, — сказал капитан, — человек Моровца. Моровец верит в него, как в себя самого. Но я не в восторге от его умственных способностей и, кажется, от его возможностей, и очень рад, что он свел меня с вами». Блажек без особого труда взвесил соотношение фактов. Очень возможно, что бюргер когда-то и был человеком подполковника Моровца. В этом ничего необыкновенного нет. Моровец — старый разведчик. Но потом о бюргере пронюхало гестапо, возможно, сам обермейер. Кто-то из предателей выдал бюргера, и перед ним поставили дилемму «или-или». И теперь бюргер уже не человек Моровца, а человек обермейера. «Моровец твой тоже идиот». Таков был второй вывод Блажека. «Нам необходимо продвинуться ближе к Праге», — заявил между тем капитан. «Если это вызывается необходимостью», — неопределенно ответил Блажек, — «однако должен предупредить, что это не совсем простое дело». «Что вы хотите этим сказать?» «Это крайне трудное и опасное дело». Капитан прошелся по комнате. «Но все же возможное?» — спросил он. «Ведь нас послали сюда не за тем, чтобы мы пили эрзац кофе с этим глупым бюргером». «Я тоже так полагаю», — отметил Блажек и разъяснил. «Трудности и опасности неизбежны, однако это не значит, что перебраться под Прагу нельзя. Необходимо найти надежное укрытие, подумать о транспорте и о документах». «О документах не беспокойтесь», — предупредил капитан. «Документы у нас есть и для Праги, и для проезда в Словакию. Нам сейчас нужна квартира и люди. Люди, люди». «Какие люди?» «Которые могли бы отправиться с нашим поручением в Словакию». Блажек сделал вид, что раздумывает. Он еще не понимал, куда клонит капитан. «Я довольно смутно представляю себе...» «Это естественно», — согласился капитан. «Сейчас я поясню. Известно ли вам, что происходит в Словакии?» «Я бы сказал, не совсем». «Известно ли вам, что еще осенью прошлого года коммунисты в блоке с оппозиционными к правительству кругами сформировали так называемый Словацкий национальный совет?» «Каюсь, не знал». «Вот как?» — удивился капитан. «Тогда, очевидно, вы не осведомлены о том, что Национальный совет выпустил и распространил декларацию о своих целях и задачах». Блажек подтвердил, что и об этом он не осведомлен. Капитан возмутился. «Вы здесь сидите, как кроты в норах, ничего не знаете. Эта декларация ходит по рукам даже в Лондоне, а вы, патриоты, чехи, у себя на родине, ну, знаете ли». В негодовании он сплеснул руками. «Ого!» — подумал Блажек. «Да это не заблудившийся ягненок, а это волчонок. Смотри, уже зубы показывает». Блажек притворился растерянным, провинившимся человеком, потерявшим дар речи. Капитан посчитал своим долгом подробно рассказать содержание декларации. «Слушайте, о чем гласит эта декларация», — начал он. «Ближайшая цель — захват власти во всей ее полноте Национальным советом, контакт с любым движением сопротивления в стране и за рубежом, объединенное государство чехов и словаков на основе равноправия, сотрудничество со всеми славянскими государствами, а в особенности с Советской Россией, полная демократизация во всех областях жизни страны». Пока это слова, но от слов они уже перешли к делам. Коммунисты в качестве представителей Национального совета начинают склонять на свою сторону армию, жандармерию, повсеместно создают национальные комитеты. Словацкие солдаты уходят в леса. В Восточной Словакии уже началась малая война. Там успешно оперируют партизанские отряды, составленные из советских граждан. В последних числах июня в Братиславе нелегально заседал Национальный совет. Были приняты план восстания и решение координировать его с действиями советской армии. Капитан произнес эту тираду в чрезвычайно быстром темпе. Его тон не оставлял никаких сомнений, что исторические события, развертывающиеся в Словакии, ни в какой мере не устраивают генерала Ингру и его креатуру. «Подполковник Ян Голен вам известен?» — спросил капитан и с такой безнадежностью посмотрел на Блажика, будто не ждал уже от него ничего путного. «Бывший начальник штаба словацких наземных войск?» «Совершенно верно», — искренне обрадовался капитан. «Так вот, генерал Ингр назначил Голена командующим всеми силами сопротивления в Словакии. Кроме того, правительство приняло решение направить в Словакию генерала Веста для участия в руководстве восстанием. Возможно, генерал уже прибыл на место. Сейчас, к сожалению, поздно говорить о предотвращении восстания». «Да, какой смысл закрывать клетку, когда птица уже выпорхнула?» — усмехнулся Блажик. И вслух спросил: «Так в чем же будут заключаться наши задачи?» «Они ясны», — горячо продолжал капитан, теребя редкие волосы на своем подбородке. «Если нельзя остановить восстание, то необходимо подчинить его нашему руководству, направить его в желаемое для нас русло. Надо использовать создавшуюся обстановку и повернуть события так, чтобы власть попала в наши руки, в руки людей военных, доказавших свою преданность республике. К черту демократию и волеизъявление народных масс! И я, и вы, мы хорошо знаем, чем это пахнет и к чему ведет. Это первая наша задача. Вторая состоит в том, чтобы удалить из Словакии коммунистических эмиссаров, скомпрометировать их, а если не удастся, то всемерно ограничить их деятельность. По нашим данным, во главе многих партизанских отрядов стоят русские, и не просто граждане, а офицеры, кадровые офицеры. Судите сами, к чему это может привести». Блажик слушал капитана, стиснув зубы. Гнев поднимался в нем. «Подлецы! Какие подлецы! Вот чем они обеспокоены!» Этот залетный капитан ни словом не обмолвился о том, как вернее и лучше бить оккупантов, терроризировавших словаков и чехов. Ни слова не сказал о том, как закрепить боевую дружбу, возникшую между чехами, словаками и русскими. Они мечтают о старых порядках, о своей твердой власти и до смерти боятся народа. Они плетут свои интриги, в то время, когда братья-словаки рука об руку с советскими бойцами громят кровожадные гитлеровские орды.